чем собрание. Я прочитаю из Священного Писания Евангелие от Матфея, его последняя 28 глава, последние 3 стиха. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами по все дни до скончания века». Как вы уже слышали, я из тех глубоких языческих народов, казах из Казахстана, из города Северного Казахстана, Павлодара. Бывший коммунист, я пробыл в партии, в коммунистической партии Советского Союза 23 года. Имею 3 образования высших: педагог, химик, биолог, историк, партийный работник. Работая в советских, работал в советских партийных органах, дошел до секретаря крайкома партии. Последний день учился в Москве, кончил при Кремле высшую партийную школу. Бывший атеист, бывший безбожник, а ныне евангельский христиан, баптист. Сколько я себя помню, еще в юности, когда обучаясь в средней школе, я не мог понять, почему вот это все в мире, и луна, и звезды, и солнце, и сам воздух по себе, и эти растения, их очень много, эти животные, это человек. Откуда все это? Как оно все образовалось? А откуда оно все пришло? Я пытался понять программу средней школы, но я не мог его понять. И мне сердце не принимало понимать его, потому что так не должно быть, что должно другое быть. А вот другого-то я и не знаю. Я поступил на биологический факультет в институте. Я его окончил, но я стал еще тупее. Потому что я вообще не понимал, как это так. В высших учебных заведениях преподают биологию, а она от начала до конца лживая. Ни теории Чарльза Дарвина, ничего этого нет в природе. На самом деле, она только есть теория Чарльза Дарвина, записана во всех учебниках, и самое интересное, во всех учебниках мира. И в Казахстане, и в России, и в Германии, и в Японии, и в Америке, везде. Как постарался дьявол. И вот теперь эти дети, обучаясь в школах, я уже об этом говорил, в институтах, чему они обучаются? Я стал сам себе доказывать обратное. Неужели это так может быть? Я не поверил, что правду и истину говорят те науки, которые я получил, обучаясь в институте. Я не мог этому верить, потому что я понимал, тут что-то не то, но что, я сам не знаю. Казалось бы, ну что, средняя школа, институт, пора бы знать что-то, но я ничего не знал. Я подумал, что вполне возможно, что в науке нужно делать глубокие перемены обществом, нашим обществом, что общество сможет продвинуть науку на более правильный путь. Получив второе образование историка, я думал, что я познал жизнь, познал правду и истину, никакой правды, никакой истины. Я еще больше начал заблуждаться, понимая о том, что история сама по себе, она врет от и до. В Казахстане своя история, в России своя. А я вот проверял учебники ваших здесь, в Германии, а у них своя история. В Японии своя история. История зависит от того, какая идеология этой страны, какое его правительство, чего она хочет. И такова история. Есть такие параграфы у нас в Казахстане, и вот я в России в прошлом году работал там. И вы знаете, совершенно противоположные идут. У нас в Казахстане говорят одно, а в России другое, а в Германии третье. И так каждый. А где же правда? А где же та истина именно в этой жизни, в этом обществе? Как можно понять, есть ли эта истина здесь, в этих общественных науках? Я не понял. Я не понимал, что эта история является правдой истины. Более того, я просто его отверг. В подтверждение этих слов, вот моя жена проработала 25 лет в университете на факультете общественном. И вы знаете, там были столько предметов, столько профессоров, столько, допустим, этих кандидатов, заведующих кафедрами. История, политэкономия. И вот на сегодняшний день все убрали предметы. Хотя страна, государство является атеистической, в общем-то, в своем плане. Но они просто стали не нужны. Кому нужна история коммунистической партии Советского Союза Казахстана? В институте, в университете, если его не существует. Затем учеба в Москве, в высшей партийной школе, думая о том, что партия поведет за собой народы. Надо везде провести коммунистическую пропаганду. Надо сделать во всех странах коммунизм. И в Казахстане, и в России, и в Германии, и в Америке, и на островах Тихого океана. И только тогда, возможно, именно коммунистическая партия, возглавив все это вместе взятое, пойдет вперед к своей высшей цели коммунизма. В 91 году, работая уже в райкоме партии, мы собирались провести пленум райкома. Уже повестили членов райкома. И вот тогда нам было указание совкома, пока не проводить пленум. Мы, конечно, все испугались, думая о том, что, наверное, будет война. Это ЧП. Как это так? Намеченному плану, утвержденному обком партии, почему не проводить пленум? Что-то строится, наверное, в мире, в стране, думали мы. На второй день просим разрешения. Не дают. Третий нет. На четвертый вызвали всех областной комитет партии. Вот так собрались в таком большом зале руководители районов, областей. И нам сказали такую вещь. Так, товарищи, но не упомянули товарищи коммунисты, просто товарищи, с сегодняшнего дня коммунистической партии Советского Союза не существует. Как не существует? А где она? Так. А куда мы? А куда хотите? Так. Нет этой партии ни в Союзе, ни в Казахстане, нигде. А пленум? Какой пленум, раз нет коммунистов? Так. И пленума нет. Ничего нет. Абсолютно. Получается, что это образование, полученное там, в высших учебных заведениях, где обучали нас как быть хорошим коммунистом, и та развалилась. В течение одного дня, без единого выстрела, без ничего, Беловежская пуща Беларуси все решила. Нет партии, все, нет его. Я уже потом думаю, а вот если бы интересно правительство отменило наше братство. Постановляем таким-таким-то постановлением баптистов всех сегодняшнего дня, чтобы не было их. Они будут. Только они попрячутся где-нибудь в подвалах, в домах, в катакомбах, в горах, в тайге. Но никто из них не уйдет. Наше братство не такое переживало. Пускай там постановление будет, хоть 10 постановлений в одну секунду. А братство не сдвинуть с места. Братство было, братство есть, братство будет. Врата ада не одолеют, написано в Слове Божьем. Не могут они одолеть. Невозможно остановить солнце, когда утром встает. Да хоть хватай за что угодно, кочергой или ломом, ее все равно не остановит от солнца. То же самое и здесь. Его не остановить. Она идет мощно, сильно. В катакомбах, в лесах, в горах, в подвале. Но она идет. Потому что так сказал Бог. А раз он сказал, так оно и будет. А коммунисты распались в одночасье. Тогда, вот как говорит слово Писания, 1 Коринфянам 3 глава 19-20 стихи пишет так. 1 Коринфянам 3 глава 19-20. Ибо мудрость мира этого есть безумие пред Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Во! Это как раз касается меня, наверное. И вот тогда я начал понимать, так где же эта самая правда, где та самая истина, где вообще? В науках я не нашел, в обществе не нашел, в коммунистической системе я его не нашел. Так где же искать этого Бога? И Бога, где искать эту правду и истину? Где его искать? Как быть? В связи с тем, что мой дед был муллой и мама, ну, отец был просто мусульманином рядовым, я решил глубоко изучить Коран. Я же мусульманин. Так и таковым я должен быть. По крайней мере, я так был обучен. Я прочитал вдоль поперек Коран от и до. Но почему-то я стал еще глупее. Я ничего не мог понять, где начало, где середина, где конец. Все смешано. В отчаянии я был в Алма-Ате у имама мусульманского Бекетова. Он говорит, скоро, где-то через месяц, у меня выйдет большая статья «Послание к казахам». Потом прочитаешь, но раз ты уже приехал, я тебе скажу. Ты разве, говорит, не читал в Коране через каждые 5-8 страниц? Обращайтесь к людям в Священное Писание. Читал. А ты обращался? Нет. А почему? Не знаю. Так вот, ты обратись. Там написано такое слово в Коране. Обращайтесь к Тора и к Инджилу. О, как! Короче, обращайтесь к Библии. Мне заявляет не кто-нибудь, а глава казахстанской мусульманской мечети. Когда я его стал читать, с первых страниц Библии, первый его стих «Бытия», и вначале Бог сотворил небо и землю, и она кончается в 22 главе, первым стихом, и увидел я новое небо и новую землю, мне показалось, что эта Библия писана за один день. Такая была она точная, какая она была интересная. И красной нитью проходит Иисус, Бог. И все эти параметры, то, что я всю свою жизнь пытался понять в науках, в обществе, в коммунизме. Слушай, тут все написано. Где начало, как конец, и кто мы такие? Откуда и все? Мне открываться вот так сильно, что я удивлялся, где я был раньше? Почему я искал в этих философиях мира этого, во всех документах мира этого, ничего не находил, а именно в этой Библии я нашел. Я, конечно, по тем именам еще многое не понимал, но вместе с тем такая была жажда по знанию. Я брал все книги христианские, все, что есть в наших двух баптистских церквах в Павлодарии. Я все прочитал. Более того, я брал с других церквей, читал день и ночь. Я начал считать с того, что вообще кто-то Библию писал. И кто его написал? Как оно прошло? Как это написано вообще? Я прочитал, что это написалось в течение 1600 лет. Вот начиная Моисея и Иоанном Богословом. Но ведь Моисей никогда не видел Иоанна. А как же получается, что то, что пишет Моисей, об этом пишет Иоанн? То, что пишет Ветхий Завет, подтверждается в Новом Завете. Но эти же люди, эти же пророки, они друг друга в основном не видели. 40 человек писал эту Библию, а как будто писал не 40 человек, а один человек. Как это так? Почему так? Почему одна глава кончается, а вторая начинается, как будто продолжение пятой главы? Меня это очень удивило. Я много перечитал о достоверности Библии. И когда я понял, что эта Библия, это единственный документ, это единственная книга во всем мире, и у нее является автором не Моисей, не Иоанн, не Соломон, не Матфей, а ее автором является Бог, Христос. Я упал на пол. Я долго молился Богу. Впервые дома, у себя. Я лежал долго возле кровати и не мог прийти в себя от того, что я прожил 50 лет и не нашел Бога. И вот сегодня, сейчас я именно Его нашел. Бога я нашел. Господа я нашел. Я теперь была мне страшная жажда искать библейских христиан. Вот тех людей, которые живут по Слову Божьему. Где найти? Я по тем временам слабо ориентировался, но я пошел в православие. Я слушал на старославянском языке батюшку в храме. Он говорил долго и нудно. Все стояли, ноги у меня устали. Кругом иконы, богоугодники разные, свечи продаются там у нас по 5 тенге и многое другое. Я обратился к батюшке. Батюшка, а почему всего этого нет в Библии? Чего нет? Ну, икон, угодники, весь потолок в угодниках. Так, свечи, кадила. И многое-многое другое. Он мне спросил, ты кто, баптист? Я говорю, нет. Но ты больше не ходи. Иначе тебе предам анафеме. Так, я перестал туда ходить. Получается, эти христиане, у которых большие кресты на грудях, молятся этой иконе, выходит, это не христиане. Так где же христиане тогда, эти, библейские? Я пошел в католическую церковь. А там все начинается служба с Матери Иисуса Марии, Богородица Святая. И все молятся Мария, Мария, Мария. Я обратился к епископу церкви. Я говорю, а почему тогда Библии этого нет? Что нужно молиться маме Иисуса, а не самому Иисусу? Как это понять? Он говорит, у нас это написано в катехизисе. Я говорю, да, катехизис это есть, но в Библии его нету. Это ведь написано катехизис, автор есть люди. Да-да, люди. Это Римская империя во главе с епископом, с Папой Римской писали катехизис. Да, но это писал не Бог. Пытались меня переубедить, но я сказал, что я слушаю столько вот эту вот Библию. Я хочу найти тех христиан, которые написаны в этой Библии. Если нет, лучше я уйду в мусульманство. Здесь нет ничего такого. Я вот и ушел. Это долго рассказывать. Я был у пятидесятников, которые молились сипя и крича, и раскачиваясь на полу. Я их боялся. Потом дальше. Пошел я харизматом. Там эта паста, называемая Лариса, в юбочке всего 10 сантиметров, выбегала на сцену и кричала, и танцевала, что, наверное, рок-н-ролл да недалеко. И кричала «Аллилуйя!» И была такая громкая музыка, она заглушала всех. Я держал два пальца вот так на ухе, иначе можно было разорвать перепонки. И эти бабушки, 80-летние дедушки, танцевали на у тебя рок-н-ролл. Где это видно? Где это написано в Библии? Где об этом есть? Мне приводили пример именно, что Давид танцевал, когда увидел ковчег. Это единственное их место. Но можно многими стихами Библии доказать обратное, то, что они в сегодняшний день производят то. Я от них тоже ушел. Как колобок, помните, сказка такая? Колобок, колобок, это качество. Так вот, я покатился в другое место в адвентизм, в субботники. Там вроде ничего так, на первых порах. Где-то я там около года побывал у них. Но потом я начал присматриваться в их учения. У них главное пророчество — это Елена Уайт. Я начал просматривать только Елену Уайт. Это обыкновенная женщина, жила в конце 19-го, начале 20 века. И она является якобы пророчицей. И адвентизмы как бы читают ее книги и является как бы второй Христос. Много там очень. Они целые книги выбрасывают из Библии. Сейчас книгу Иезекииля. Многие главы из пророчества, из книги Даниила. Многие. Они по-своему определяют откровение Иоанна Богослова. Мы с моим братом, не с братом, а с моим товарищем, он тогда преподавал в университете, завкафедрой, и мы решили с ним просмотреть учение адвентизма и учение Библии. Мы нашли около 40 неправдоподобных, не имеющих места в Священном Писании учений. И мы тогда заявили церкви: нам нужен ответ вот на эти 40 вопросов, поставленных нами. Иначе эта церковь существовать не будет. Мы его уберем антипроповедями. У нас было 8 человек. Мы написали письмо в Москву профессору Волкославскому, главному адвентисту бывшего Советского Союза. Мы думали, он не приедет. Нет, он сообщил по телефону, что он приедет. Приехал профессор, главный адвентист. Вот так, стоя на кафедре, он стал хорошим, между прочим, проповедь. Очень мне она понравилась. Но ни одного вопроса не было из того вопроса, который задавали мы ему. Мы его оставили после собрания, и вместе вот так 8 наших людей, в том числе я и он, мы 3 дня его пытали. Так и он не смог ответить ни на один вопрос, написанный нами, то, что имеет место в Священном Писании. Он пытался, думая, что легко с нами справиться. Но не так, у кого было дело. Не с нами. Разве можно ему, человеку, справиться с самим Богом? Никогда. Весь взъерошенный, 3 дня не спавший, улетел в самолете обратно в Москву, сказав, что больше никогда он не приедет, не прилетит в Павлодар. Ну и не прилетел, не надо. А мы, все 8 человек, вышли из адвентизма, и не знаем, куда дальше идти. Где этих искать, библейских христиан? Где они вообще спрятались? И вот тогда я вспомнил один момент, который был у меня, когда я окончил свой первый институт и был направлен в одну из деревенских школ директором школы. Это было где-то в декабре. Кочегары пропьянствовали в деревне, забыли про свою работу кочегарку, и контора, и моя школа, и детсад, и клуб. Все было заморожено, батареи разорваны. Был сильный ночью мороз. Всех нас вызвали на бюро райкома партии. Всем дали по выговору. И другие были там, наказания. Но мне ничего не дали, в связи с тем, что я вот такой новенький директор, новоиспеченный. И вот мы уже стали выходить из кабинета бюро райкома партии. И помню, это был Щербатинский район, может, кто-то знает. Это первый секретарь Чайко. Мы выходили, он говорит: слушайте, постановитесь. Вы что, говорит, не можете в вашей деревне, говорит, найти пару баптистов и поставить на кочегарку? Это я был молодой еще. Я говорю, я просто подумал, а почему он сказал, нет ли у вас пару хороших коммунистов? Почему он сказал, если у вас в деревне пару хороших баптистов, поставьте в кочегарку их. По дороге обратно едем, и директор говорит парторгу: слушай, ты не знаешь, Сережа, где вот тут есть в нашей общей деревне баптисты? Да не знаю, говорит. Там один живет, говорит, верующий, а кто он такой, не знаю. Поехали к нему. Ночью уже приехали к нему. Спрашиваем. Старик такой, пожилой. Ты верующий? Верующий. Ты баптист? Баптист. О! Слушай, говорит директор совхоза, я, говорит, тебе дам 3 оклада. Давай на кочегарку. Кочегарить. Так, да я, говорит, мог бы, конечно, но, говорит, я старый уже стал. Вот на паре с кем-нибудь я мог бы, а один, говорит, мне будет тяжело, я уже пожилой. Но у меня, говорит, есть брат помоложе меня. Ну, тогда мы думали, как? Ну, брат по плоти. А потом я попозднее уже узнал, что у него брат был во Христе. И вот они с тех пор работали в нашей Чигириновке, такое село есть. 2 года там прожил после этого. И осенью, и зимой, и весной не было проблем с кочегаркой. Никто их не проверял. Эта кочегарка была чистенькая, как будто в вашей квартире в Германии. Все аккуратно, все чисто, все прибрано. И нет проблем. Никто их не вызывает никуда. Они сами взывают Господу. И всегда говорили, все, что я должен делать, как для Господа. Делали. И у нас в совхозе постоянно было тепло. Осенью тепло, зимою тепло и весною тоже. Потом мы уехали. Это мне вспомнилось. Я решил искать баптистов. Может, там у них какой-то есть порядок. А оказалось, в окошко нашего дома, в квартире, где я живу, видна крыша церкви, дом молитвы, баптистов. И главное, со стороны той стороны дом один, и с другой стороны, надо же, где-то 300 метров от дома. И не надо никуда ехать. И там баптисты, и здесь баптисты. Я пошел к баптистам. Пошел к баптистам, но уже такой у меня остался такой момент, такой, что, мол, эти, может, тоже сейчас будут обманывать. И тоже будет не то. Я внимательно следил за проповедями. У меня была Библия, общая тетрадь, 2 ручки, если все время кончится. И все записывал. Что говорит проповедник? Как он думает? А вечерами сравнивал его с Библией. Ты говоришь, правильно. Как слово говорит. Я у них побыл год, изучая. Братья и сестры думали, что я, наверное, из КГБ. Потому что постоянно писал и смотрел по сторонам. А почему я смотрел по сторонам, а я хотел посмотреть на этих людей? Интересно, у них есть любовь, как говорит слово? Или так просто, подсидели и бегом на трамвай, на автобусы? Они со мной хорошо приветствовались, ну, здоровались со мной, здравствуйте. Так, приглашали меня, какие-то брошюры, там, трактаты дарили мне. Если одну Библию, вот эта Библия до сих пор она у меня, подарили ее, так? И многое другое. Я просмотрел, что, по крайней мере, таких людей я еще в своей жизни не видел. Когда я понял, что я пришел к тем христианам, о которых пишет Священное Писание, я не мог, такое слово, простите меня, придраться к ним. Я хотел придраться сильно. Так, где-то что-то, но я не мог придраться. Я у них покаялся. Через некоторое время я принял водное крещение. Где-то после меня приняла, покаялась и приняла крещение моя жена. И мы стали членами этой церкви Евангелия христиан баптистов. Когда мы уже стали христианами, когда уже мы стали детьми Бога, и тут случилось то, что случается, наверное, у всех, наверное, нас. Мы стали отверженные. Мы стали отверженные в этом городе, в этом мире. Вначале уволили мою жену, которая проработала на одном месте 25 лет в университете. Потом взяли за меня, и мне тоже выгнали. Получилось так, что у нас на столе, я не говорю о ваших кушаньях, я вот уже здесь сколько, 14 дней, завтраки, обеды, ужины у вас такие, что это мне примерно удается раз в год И то, если я отдам две зарплаты. А у вас каждый день. А тогда у нас дома не было хлеба на столе. Нету денег, нет работы. Везде гоняют нас. И вот тогда был такой брат, он есть сейчас, Иван Хартман. Брат во Христе. У него небольшая слесарка, солярка. Я говорю, слушай, Ваня, ты прими меня на работу. Я, конечно, не столяр, ничего не умею делать, но хоть дай какую-нибудь работу. Ну, когда одна работа, можно, как говорят, подметать стружки. На хлеб тебе, говорит, дам. Хорошо. И вот я устроился у него и подметал пол. На второй день моей работы там заходит наш цех столярный, брат нашей церкви Николай, его жена Вера, и третий мужчина я не знаю. И помню, жена Вера, его жена Николай, говорит, Анвар Айтышевич, что вы тут делаете? Я говорю, работаю, подметаю. Но вы же не должны быть здесь. Мы же знаем вас. Я говорю, если, говорю, Христос мне скажет, иди подметай улицу Ленина, я пойду сейчас со своим веником и буду его подметать. Тот третий мужчина, который уже собрался в сторону двери выхода, резко повернулся, подходит ко мне и говорит, ты брат во Христе, брат? У тебя образование есть? Я говорю, даже три. Поехали ко мне на Кавказ, в Майкоп, работать. Кем? Учителем. А что я должен там делать? Химию, биологию, физику, историю, все тебе дам, преподавать будешь. Да, но кто такой ты? Я, говорю, директор школы. Тогда ему говорю, слушай, тебя уволят, потом меня уволят. Так, я говорю, он говорит, меня не уволит. Потому что, говорит, у нас христианская средняя школа с библейским уклоном. Я все время об этом мечтал. Мы как-то об этом говорили с женой в молитвах. Дай нам такое место, чтобы где-то было бы дети были, которых можно обучать тоже химии, биологии, истории и так далее, но с библейским уклоном. Я говорю, я поеду. Я обязательно приеду. Я говорю, я приеду, только я соберу немножко денег на дорогу. Я приеду. Потом пришел домой, сказал жене, она не верит. Я говорю, ехать не ехать. Ведь мне же 57 лет. Куда я поеду? Всех оставлять, дом, город, детей. Потом я вспомнил книгу Иона. Как-то, помните, Бог сказал Ионе, иди, Ниневию и проповедуй. А он убежал. Убежал на корабль. Сел, хотел скрыться. Ну, вы эту всю историю знаете. В конце концов, его проглотил кит. И уже в чреве кита он завопил, Господи, помилуй, спаси, я буду делать то, что ты хочешь. И он ее выбросил на берег этого Иона. Я подумал, если это есть Слово Божие, если это есть призыв Бога, значит, я должен ехать, иначе у меня будет тоже. Попаду я в чрево кита. Это не обязательно, что, допустим, к моей квартире в городе там, Павлодаре, однокомнатной, так, примчится кит. В песках Казахстана, нет. Ведь чрево кита, это же понятие широкое. Это инфаркт миокарда, это инсульт, это паралич, это сахарный диабет, это рак, это автомобильная катастрофа и многое другое. Нет, сказал жене, хоть пешком, но я пойду. Поеду или пойду на Кавказ и буду работать там. Наверное, призыв Бога, я так понял. Были мы. Я приехал в Майкоп, затем через некоторое время приехала жена, она преподавала там русский, литературу, я преподавал химию, биологию, физику, историю. Это самое прекрасное время в моей христианской жизни, когда я могу ученикам, вот так как вы сидите, говорить Божие Слово, преподавать ту же химию, те же формулы, объяснять те же атомы, те же молекулы, ту же валентность, ту же историю. Но как об этом говорит и что об этом думает Бог? Именно не с позиции, как говорит об этом, а как говорит Бог. Ибо я уже знал, что все сотворено Богом, что все делается Богом. Такой маленький вот абзац, что ли. Я интересовался как раз вот сейчас в Америке, кстати, в Америке. Там сейчас есть огромный, так называемый, креолинистский институт, где тысячи профессоров, но верующих, которые работают химиками, биологами, астрономами и так далее, но они верующие. И вот они сейчас стали противовес тем светским ученым, которые заявляют, что на Земле, допустим, 4,5 миллиарда лет существует 500 методов определения возраста. И вот сейчас, благодаря этому институту, вот эти вот самые ученые светские, те же профессора, они именно угасли. Были проведены сотни опытов. И вот просто расскажу про одну мой опыт, но записано у меня вот в книге, оно мне привез даже сюда, я его в Германию привез. Оно мне там в сумке. Вы знаете, там были проведены такие опыты. Вот кошка, обыкновенная кошка. Ее удалили все ее мышцы, умертвили ее, оставили кости. И эти кости отдали ученым, тем светским. Дайте по вашим приборам, сколько этой кошке лет. Они определили так, что найденные вами кости, наши приборы показали, 2 миллиона 200 тысяч лет. Эта кошка утром еще ловила мышей. Интересный момент. Таких примеров очень много. Именно там тюлени, растения, гранит, мрамор, все то, что науке известно, людям известно о их возрасте, все подали ученым. Меньше миллиона там ничего не нашлось. Вы понимаете, когда объяснили им, что это те же, эта кошка утром ловила мышей, какой был конфуз, какой стыд. Написано в Библии, они будут посрамлены, эти мудрецы. Так написано. Вы понимаете? И вот то, что есть в этих науках, мы с женой преподавали там, в Майкопе. Затем, именно в этом Майкопе, получилось так, что вот приехал туда брат из Германии. Он там недолго был. Где-то был, наверное, 10 дней. Это вот Абрам Аронович Вибе. Вот он сидит здесь. И он вызвал нас. Не хотите ли вы приехать в Германию? О, да, конечно, приедем. Мы приехали. Вот уже почти полмесяца находимся в Германии. В пятницу мы уже уезжаем. И вот здесь Германия. Здесь братья и сестры. А прежде чем здесь быть в Германии, так получилось, что мы оказались на двухдневной конференции в Москве. Там Петр Данилович, он пришел на конференцию, мы там побывали. Мы слушали там вашего Клауса, он там проповедовал, слово говорил с кафедры. Это Фриденштимме, где вот вы сейчас были. Так, затем, значит, мы слушали там многих проповедников. Там были такие проповедники, которые... По сравнению с ним я, это скрипучая телега. Там какие были слова. Мы два дня сидели и ели хлеб, хлеб, хлеб духовный. Мы оттуда вытащили, наевшиеся, полные. Такие братья говорили, такие слова говорили. И так умело говорили, доходили до каждого сердца. Я говорю, Боже мой, как ты велик. Откуда я знал про эту московскую конференцию, про эти кавказские конференции? Откуда мне знать? Откуда мне эту Германию знать? Как рука Бога сильна. Ведь мы никогда об этом полгода вообще мы об этом не мечтали. А так получилось. И самое интересное, я не знаю, вы, наверное, тоже молились о верующем, который был в УЗАх, это атака в Шагильды. Может, слышали о нем что-то? И там говорил слово Шагильды в Москве на конференции. И так Бог соделал, что мы фактически с Шагильды жили в одном месте. И так получилось, что мы с ним в одном автомобиле. Я вот, жена моя, брат пресвитер из Калмыкии Элиста, Владимир Чернов и друг его в Москве Юра. Мы объезжали Москву на одной машине. Рассказывали друг другу то, что не написано в журналах, возможно, в кассетах, многое другое. Это отдельная, наверное, проповедь была бы, если была возможность. И вот теперь я Шагильды, он мне говорит, меня приглашали в Америку, меня приглашали с семьей. Это долгая история, но я не поехал. Я не поеду. Я буду в Туркмении жить. Я буду говорить слово священное, Божье. Тут, в Туркмении, тут глубокая темнота. Темнота, где нет искорки света среди туркмен. И я буду здесь. Буду говорить. Я ему так тихо говорю. Шагирды, слушай. А говорю, я говорю, Жене, как будто ее нету, и Володи нету, Юры нету. Я говорю, Шагирды, тихо, тихо. Только не говори громко. А вот, говорю, если братья старшие скажут тебе, давай, Шагирды, уезжай из Туркмении, жаркой страны, и давай, нужен ты будешь там, на Чукотке. И интересно, ты поедешь туда с семьей, женой? А он так громко. А как же, говорит, поеду. Значит, я не хочу, говорит, в Туркмении попадать в чрево кита. Я, говорит, значит, там нужен буду. Если братья скажут, я поеду. Как же моих братьев не слушать? Как же мою церковь не слушать? Это не так, Анвар. Я поеду. Пока не говорят, мне работы вот сколько. Жатвы моря. Делать или нету? Там всего я один туркмен, уверовавший в Иисуса Христа. И поэтому работы у меня там, непочатый край в Туркмении. И он там сейчас и проповедует, и говорит священное слово Бога. Нельзя служить двум господам, говорит слово. Это 16 глава от Луки. Он говорит, нельзя служить Богу и мамонне. А Исаия 33 глава, 15 говорит так. Кто затыкает уши, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Кто не смотрит, значит, телевизор. Там одни пакости, теракты, убийства и насилования. Кто не слушает радио. Кто не читает этих светских книг, журналов. Кто не занимается и интересуется халдейской музыкой. Кто не смотрит эти мультфильмы, не ходят в эти театры. Ведь там действительно надо закрывать глаза и затыкать уши. Иначе там плохо. А наши, допустим, платки, наши юбки, наши перстни на руках, есть ли вот таковые? Вы понимаете, ряд вопросов я до конца, может, не понимаю. Но есть слово, и я обязан его выполнять. А одной ногой быть в миру, а другой здесь не получится. Не получится. Нельзя быть там, и нельзя быть здесь. Или там, или здесь. Так говорит слово Божие. Нельзя этого делать. И то, что Бог говорит, нужно делать. Вот там у нас, в Казахстане, в России, у нас атеизм, безбожие. Но это безбожие, зарожденное коммунистами, коммунистической партией по своим временам. И поэтому тысячи людей не знают Иисуса, тысячи людей не знают Бога. Тысячи людей, десятки тысяч находятся в глубокой тьме. Нам трудно там. Мы говорим слова. Мы ищем людей Бога. Мы говорим, чтобы они покаялись и приняли Иисуса Христа своим сердцем. Нам действительно трудно. Очень трудно. А я вот посмотрел на вашу жизнь. А мне показалось, я об этом говорил вчера. Вот там, где была жертвенная, я не знаю, какая церковь забыл. И вот, что вам, вот вам, братьям и сестрам, немцам, которые живут здесь, в Германии, намного труднее, чем нам. Почему? У вас атеизм не коммунистический, у вас атеизм религиозный. Не успеет родить человек, он уже верующий, он уже крестился. У него нет надобности больше искать Бога. Он давно уже крещенный, он давно уже католик, примерно. Понимаете? А сколько у нас либеральных церквей у вас? А сколько этих модернов разного рода? Сотни, наверное, по Германии. Это же люди. Это люди, ушедшие от правильного пути. Их обучали лжеучителя. Они приняли на себя ту слепую, обрядную веру. Они не знают Слова Божия. Они не знают Евангелия, как оно есть. Нам почему легче? Если он ничего не знает, ему что-то объяснишь, а, скажет он, как ты можно с ним понять? Но когда вы кому-то говорите, тем либеральным, тем католикам, убирайся отсюда, мы все знаем. Понимаете? Вам намного труднее, но это ваша участь. Вы материально живете в 150 раз лучше, чем мы. Так используйте ваши силы. Используйте вашу мощь нашего братства. Используйте то, что у вас есть. Вы же не думаете о том, где мне кусок хлеба достать. Эти проблемы у вас не существует. А у нас есть эти проблемы. Так вашу жизнь в этих мягких ваших кроватях, в этих белоснежных простынях. Кофе, чай, какао, соки. Что только у вас нету? Так? Бог благословляет вас. И слава Ему, нашему Богу, нашему Иисусу. Но вместе с тем у вас и тяжелая работа. Попробуй этого привести к истинной вере. Я не смогу это сделать. Почему? Потому что я не знаю ваш язык. Я не знаю ваши обычаи. Я не знаю вашей формы бытия, жизни. Я далек от вас. Видать, у меня другая миссия, у вас своя. И вот теперь, уже имея ту мощь, познание Слова Божия для вас – это основа. Зная Слово Божие, идти в народы, идти вашим родственникам, вашим соседям, идти в те же церкви, либеральные и так далее. Хоть одну да душу привести за один год. Хоть одна душа, чтобы стала спасенная. Не в этом ли смысл жизни? Я многое просмотрел, многое...